Глава 2. Выживальческая. Особо полезно желающим повыживать. Если уж ты решил что-то делать, то делай это на совесть, капитально и с полной отдачей. Ну а если не можешь, лучше не делай вовсе. Золотое правило. Я ему последовал. Практически ничего не делал. 3 дня валялся пластом на широкой лавке. Но не все время, конечно. Свой дом в глухом лесу есть хозяйство сложное, многотрудное, требующее постоянного приложения сил. Воду набрать, печь, то есть камин натопить, еду приготовить. Акклиматизация проходила очень тяжело. Когда ты едешь в отпуск, то этапами проходишь порты отправки и пересадки, ждешь вылетов, сидишь по нелетной погоде. Как всегда у нас в стране, все дороги ведут в Москву. Без такого визита просто никуда не попадешь. Там главный хаб. Наше летное все. Ети его. Редко я летал прямыми рейсами в Сочи. Всегда бывали дни передышки, передержки себя любимого в умеренном климате. Даже несколько дней в Норильске, отведенные самому себе для зависа, облегчают акклиматизацию, если ты летишь с самого севера полуострова. Но сейчас меня перекинули нагло, грубо, рывком из климата Арктики в нечто горно-сочинское. Даже юношеский организм такого бесцеремонного обращения не выдерживает. Что уж говорить о человеке взрослом. Косулю я стрелил с первого маузеровского выстрела. И после этого пистолет мне решительно понравился. Мощное оружие, веский аргумент и хорошее подспорье. Хвастаться особо нечем. Дистанция плевая. Разве что... Все сделал достаточно тихо, чтобы не спугнуть дичь. Дам совет. Если есть возможность и умение, копытному стреляйте в шею. По корпусу подожмется от удара и прыгнет. А где один прыжок-рывок, там и второй, и третий. Ходи потом, добирай по кровям. При попадании в шею зверь не прыгает. Он, как правило, крутанется в шоке. Скорее всего, на месте и ляжет. Для милитаристов тут как с часовым. Режьте шею, никуда не побежит. Шеей же и озаботиться. Я сам, к счастью, часовым горло не перехватывал. Однако так и поступлю, коснись что. Да, уже задумывался и над такими перспективами. Столько пушек натолкали мне за пазуху, что очевидность намерений гадского писателя столкнуть меня лбом с агрессивной человеческой средой сомнения не вызывает. Вот и думал, как смогу, чем смогу, насколько быстро смогу. Человека убивать мне не приходилось. Не бандитствовал, не воевал. Пожалуй, я один из немногих попаданцев, не сисадминов и ролевиков, кто не шастал в горке по рубежам и не валил нехороших по обеим сторонам главного Кавказского хребта. Но я, как мне кажется, придумал ход. В случае нужды попробую отнестись к зарезаемому или застреляемому человеку как к охотничьей добыче. Хорошо бы, чтобы получилось. А на что мне еще опереться прикажете? В охотничьем деле у меня давно выветрились любые комплексы. Особенно после сезона, проведенного в составе заготовительной охотбригады на отстреле, как говорят на севере. Олени и стада мы били на переправах. Такова практика. Скупо и точно расходуя гладкие патроны, выстрелом с моторки в упор по плывущему через реку беспомощному зверю. После чего туши вязанками. Олень не тонет в воде, мех у него полый, держит животное на плаву, перли на берег к базе площадки на разделку. Там туши цепляли на крючки специального транспортера и тянули к разделочным столам. Вот и я вкалывал, как поначалу все новички, на этом самом посту, на дерьме. Нормальное обзывание адской работы, да? Скажу я вам, это не работа, это песня Дермодава. Умение вынимать бутер неповрежденным, как ни старайся, к тебе приходит не сразу, И нанюхаешься, и насмотришься. Надо сказать, расклады я понял быстро. Быстро же научился, проявил себя, а потом и закрепил. И отправлялся работать капитаном артельной самоходной баржи, 15-метрового суденышка местного производства, маленького речного трудяги. Возил туши в поселок, где их складировали в огромных подземных холодильниках. Дали мне бинокль, рацию, рукописную луцию, исправленную раз 50 аж с 40-х годов, когда она и рисовалась в первый раз. Показали управление, вставили в задницу нотации и в путь. И пошел. Нормально так, откатался 2 месяца. После этого любая возня с убиенными живыми существами меня пугает не больше, чем Дед Мороз в синем халате. Но с косулей пришлось повозиться. Во-первых, она большая. Я до сей поры косуль не бил, но не в 19 веке живем. На экране видел не раз. Местные косули существенно больше. Вторая проблема. Куда девать отходы? Бутер и костяк. По-хорошему, для этого нужно соорудить глубокую яму, а потом ее засыпать. Оставлять гниющие отходы на свежем воздухе нельзя. И самого вонища задушит при смене ветра. И хищный зверь неизбежно подтянется. Начнет исследовать местность кругами, выискивая попутное. А я уже представил размеры последних, если тут такие косули бегают. И не только косули. Зайчика видел. Стрелять не стал, мясо уже есть, а по азарту я дичь не бил. Взрослый заяц, достойный противник в рукопашной. Так что хищники нам тут не нужны. И шкура косули мне не нужна. Валандаться прадедовскими аборигенными способами с возюканием по мездре смесью толченых мозгов с зольной водой у меня не было ни малейшего желания. Как и гробить на скоблении единственный нож в отсутствии бруска. Так что прости уж, Робинсон Крейнцнер, в одежной моде я тебя не поддержу. Обойдемся без шкур. Как-нибудь в своем похожу. Поэтому решил я всю требуху просто сжечь. Дров тут навалом. Вонища тоже будет еще какая. Но другая, не гнилостная. Горелый мясной запах говорит, тут какой-то чудак либо спалил дом, либо очень богат, чтобы сжечь съестное. Но это человек со всеми его чудацкими железными огнеплюющими штучками. Запах же тухлятины всегда говорит хищникам лишь одно. Иди и смело жри. Забеловал я зверя, а потом прямо на шкуре и развалил. Топора пожалел, поэтому кости бил обухом, оставляя себе только самую вкусную мозговку. Остальное в костер. Один хрен не успею все переработать, пока не начнет портиться. Вытащил лишь серо-белые жилы спинного хребта, измазал их зольной кашей и положил в прохладцы. Пусть откиснут, пригодятся. Жарко тут, жаль, холодец не сладится. И мой любимый фокус с ответхранением на открытом воздухе тут не прокатит. Это вам не тундра. Там воздух и почва практически стерильны. Ни одна бацилла не летает. Да и с мухами не богато. Здесь же с этими падлами все в порядке. Синие, жирные. Материк. Так что наварим-ка мы крепкого бульона, который придется постоянно кипятить, чтобы не превращать единственный котелок в чашку Петри. Часть костей прокоптим на горячую. А все путное мясо, что не пойдет в желудок, свежеобжаренным или вареным, закоптим, зажарим тонкими полосками вместе с костями на повышенной температуре. Такой запас долго храниться может. Про хаш слышали? Кочевники в древности так и делали. Прокоптят кости и в мешок их. Потом вываривают до изумления. Консервы такие. О нормальном копчении сразу скажу, забудь, книжный попаданец. Ты себе просто не представляешь, что это такое и сколько оно, нормально достаточное, длится. Делай, как я, слушай опытных людей. Все эти 3 дня я жил в режиме не пылится ли дорога, не идет ли оккупант. Деревянные мишени из сучьев и коряк расставил, пострелял немного. И в дом. Во дворе повозился, топориком потюкал и на чердак. Посидим, послушаем, посмотрим на птичек лесных. Выходите, выходите, изверги, не прячьтесь. Встретим как родных. Уже дослал. Спокойно. Тогда выходим упражняться или работать. Вечером первого дня я устроился на улице, вытащил с чердака табурет, сел поудобней с трубочкой, кружкой и пестиками и начал изучать звездное небо. Небо вполне земное. Вот Кассиопея, вот медведицы. Небо чистое, прозрачное. Даже Алькор различил. Так, вон там почти точный север. А как дело обстоит с искусственными спутниками? Спутников не было видно, как и навигационных огней, пролетающих на высоте 10 тысяч метров самолетов. Не пролетают тут самолеты. А комары пролетают, крупные. Правда, во вполне терпимом количестве. Сказывается высота, сухость и продуваемость места. Представляю, сколько их роится в той низине или ущелье, куда скатывается ручеек. Всю первую ночь я проспал на чердаке. Окна в доме закрыл, занавесил, чем придется, от чужого бинокля, и поднялся наверх. Проснувшись, сперва послушал лес, оглядел поляну через слуховые оконца, потом спустился вниз, посмотрел уже в окна. Что тут у нас? К пахнувшей дымом хижине зверь не полезет. Человек? Может. Однако людей в лесу я боялся все-таки меньше, чем хищного зверя. Человек к моей поляне так скрытно лесом пройти не сможет. Сойки взлетят, галки закричат, кусты затрещат. Да что там птицы? Наблюдательный человек заметит признаки тревоги даже по бабочкам и стрекозам. И звуки. После хотя бы одного дня, проведенного в лесу в полном одиночестве, ваша личная система безопасности настраивается и уже прилично различает привычные звуки от посторонних первозданному лесу чуждых. Тресь? А это всего лишь с дерева упала ветка. Она характерно валится, цепляя другие. Кусты почти не возмущаются. Высокая трава почти не ухает, принимая тяжесть. Вообще-то, подобных вертикальных движений в лесу много. Это стоит осознать. Они привычны. Вечно что-то падает. Или птица села на куст, и он прогнулся вниз. А вот горизонтальные всегда тревожны. Так что если вы захотите резко спрятаться, приседайте, а не порхайте в сторону. Заметят. Ну и на закуску. Как говорил мой первый сержант, нет ничего более идиотического, чем бегущая елка. Это к вопросу о желании многих нацепить на себя куски обломанной флоры. Тут такой нюанс. Человек, даже самый опытный и тренированный, всегда издает звук чуждый. А зверь свой, лесной. Он вырос тут, вжился в среду. Поэтому медведь треснет веткой так, а он треснет. Мифы о бесшумности лесных хищников живучи, но глупы по определению. Что вам это покажется звуком лесным? Если на этой планете есть люди, а они тут есть, судя по врученному мне боевому уставу, то птицы знают, что это за страшная тварь. Среагируют особо, всегда и издалека. Я уже не говорю о запахе. В лесу мы воняем своим телом, железом и синтетикой не просто приметно, а с вопиющей наглостью, за что всегда наказаны повышенным вниманием всего тут сущего. Нужно выждать и приготовиться. В хищном лесу вооружиться, приготовиться. Приготовлению порой мешают мифы. Люди живут не только среди фактов, но и среди мифов. Мифотворчество есть непременная и обязательная часть создания истории. Но именно в случае с огнестрельным оружием, с самого начала его освоения, этот феномен приобрел, пожалуй, самодостаточное значение в виде самостоятельного жанра. Жанра экспертных баек. Окрепшие в сетевых спорах точки зрения и убеждения бойцов полярников, геологов, туристов, охотников и рыбаков давно превратились в постоянно и надежно востребованный слушателям и читателям продукт. Продукт этот не только развлекательно-сетевой, но и познавательно-практический, а часто еще и аналитический. К удивлению многих скептиков, именно эти сочинения куда как лучше помогают понять роль оружия в обществе, чем все сухие отчеты и исследования специалистов. Городские оружейные легенды ничуть не менее привлекательны, чем мифотворчество реальных практиков, которых, кстати, очень мало. Они точно так же оживляют серый облик повседневной действительности, наглядно показывая нам, как романтично можно жить с оружием в руках. Само наличие мифов сомнений ни у кого не вызывает. Споры идут лишь об их происхождении, качестве и практической ценности. Все это требует отдельного анализа, вполне, кстати, научного. С легендами оружейными по степени массового воздействия могут сравниться лишь легенды выживальческие. Опасность начинается тогда, когда уважаемый эксперт ошибается, что рано или поздно неизбежно происходит. Дорогая получается ошибка. Мифы, мифы. Как же вы порой вредны, как опасны. Самый страшный зверь в лесу – это человек, к примеру. Не нобелевская мудрость. Человек опасен умом и вооруженностью. Что об этом говорить попусту? Очевидное. Но далеко не каждый человек, встреченный вами в лесу, опасен. Волк же – любой. Стая одичавших собак – любая. Сами стаи одичавших собак неугасимым инстинктом хищников, сбитых в крепкие бандитские коллективы, далеко не слух и не легенда, а самая серьезная опасность и всегда проблемная действительность. Такая стая, баражирующая за городом в поисках пропитания, представляет реальную угрозу жизни. Ведь привычки и поведение человека эти хищники знают отлично. А эффективно охотиться на оленей, как волки, они не умеют. Взрослые могут верить или нет в такую угрозу, но наши дети отлично знают про эти стаи. Вот тут и располагается массив легенд. Печальных. Про разорванных и съеденных. Про то, как дети всей ватагой убегали от осатаневших псов, как чудом остались живы, как спаслись, лишь вскарабкавшись на газопровод или трубопровод, крыши дальних гаражей. Взрослым надо бы своевременно прислушиваться к таким рассказам, а властям оперативно и эффективно принимать меры, не пытаясь выровнять на весах право хищных диких стай и жизни наших детей. Но мы детям про это почти ничего не рассказываем. Конечно, про маньяков ныне полезней и актуальней. Это кино и телемода заслоняет все другие опасности, вполне реальные. Медведь чрезвычайно опасен, каждый. Голодная рысь очень опасна. Матерая росомаха будет вас вести долгими километрами, оценивая ваши шансы случайно травмироваться. Спорить тут не о чем. Статистика вещь упрямая. Сколько гибнет в год от нападения лесных злодеев? А медведей? Волков? Одичавших собак? Не любят об этом лишний раз говорить. Не хотят будоражить население. Но есть у меня дома набор фоток. Жаль, показать никому уже не смогу. Хотя о чем я? Чувствую, тут такие фотки будут. К опасности человека нас еще город приучил. Там, кстати, он, человек, наиболее опасен. Но к этой опасности вы уже привыкли, осознаете и более-менее представляете, как себя вести и что делать. А что делать, если на вас медведь напал? Колом стоять, как советуют некоторые? Живым шашлыком? Типа он же тупой медведь. Он оценит неподвижность английского мохнатоголового солдатика в карауле и передумает вас жрать. И уйдет есть коренья. Именно так, говорят некоторые эксперты. Зверь пойдет искать добычу полегче. Да нет в лесу более легкой добычи, нежели одинокий человеческий олух. Про самооборону против злонамеренного человека вы смотрите телепередачи. Может быть, даже на курсы по средам ходите. А к опасности, исходящей практически от любого дикого зверя, готовы? Поймали вы, например, крошечную, насквозь пушную ласку. Сдуру. Опасно это? Еще как. Скорее всего, вы уже без пальца. Стилусом в Фейсбуке пишите. Звери и люди. Я слушал и высматривал и тех, и других. И до поры таился ото всех, как герой Дефо. Ох, еще не раз он мой упомянут будет. Помните его поведение в первые островные дни, более чем опасливое? Это правда. Поэтому такой книжке веришь. Не спешите, найдитесь в обстановке. Тут главное палку не перегнуть. Иначе опасение очень быстро перерастет в навязчивый въедливый страх, из объятий которого вам в дальнейшем освободиться не удастся. Уловите тот момент, когда поймете. Я уже осмотрелся и освоился. Пора заявлять свои права. Уверяю, те, кому положено это сделать, ваши намерения и решимость почувствуют. Если же позволить чувству неведомой опасности поселиться в сердце после того момента, как освоились на месте, поняли его и привыкли к видам вокруг, то вы затворник. Так и начнете придумывать причины и мотивы для оправдания своей практической неподвижности. А со временем вам станет просто страшно выходить за двери жилища. Стрелял я охотно, с удовольствием. Из Смита немного, вещь знакомая, в чем-то даже родная. Да и дальше 10 метров из этого гаджета палить не собираюсь. Нереал. Маузер – совсем другое дело. Жаль, нет в моих угодьях достаточной дистанции на установку мишени. Полянка маленькая. А так, вполне допускаю, что и на сотню метров из этого аппарата пули можно сажать достаточно точно. 100 патронов я определил себе на учебный пожог. Опять слышу друзей-тактиков с их вечным «мало, мало». А мне было жалко до смерти, хоть режьте. Где новые брать буду? Это же 100 косуль. И спалить такой припас в белый свет, как в копеечку, ты в уме ли, Федя? В итоге зеленая сторожиха не выдержала, вмешалась и заблокировала местечковые соревнования по стрельбе на 60 сожженных патронах. Ну и он нафиг, я не крёз. Все едино на таком ресурсе не научусь стрелять мастерски. Познакомился, опробовал, представляю и хорошо. Подумал о том, что неплохо бы предусмотреть пальбу с двух рук в критический момент, но ничего хорошего из этого не вышло. Не развита у меня левая, никогда спецом ее не тренировал, не было необходимости. Взял Смит левой, мазу в правую, полная хрень, расход патронов без пользы. Еще немного поупражнялся и на том тренировку закончил, представляя, чего бы я наслушался в Москве от друзей. Странные люди эти тактики. Порой у меня складывалось впечатление, что многие из них реальной жизни просто не знают. В прошлой жизни я очень редко вмешивался в их профильные споры. Это фехтование тысячу раз выверенными, как им кажется, аргументами и неизбежными штампами. Зачем плодить разнобой в боеприпасе? Это очень плохо. Плохо где? На войне? В армии? А в жизни? А в жизни все по-другому. Тут все жизненно, как карта ляжет. Знаете, что на полярных станциях теперь оружия нет? Не положено. Умереть не встать. Кругом белые медведи, а оружие полярникам не положено. Нет, видите ли, на станциях условий для хранения. И не выдают. Вот и берут люди свое, если оно есть, конечно. Кто что? Какая тут может быть унификация? Знаю многих, кто, обладая 12-м, категорически отказывался от 20-ки. Зачем, мол, если гладкий ствол уже есть? А по мне, так в лесной ходовой охоте лучше 20-очки вообще ничего нет. Легкие, маневренные, носить их одно удовольствие, стрелять тем более. Об отдаче не думаешь. Таскать меньше, звук потише. Зверь успокаивается быстрее. 20-й калибр заставляет стрелять точнее, думать чаще. Однако он не моден. Раньше 12-й был не моден. В СССР стреляли 16-м калибром, ныне практически забытым. Кстати, Знаю пару закоренелых браконьеров, которые кроме двадцатки мелкашки никакого другого оружия не признают. А зачем нам грохот на весь лес? К чему все это говорю? К тому, что, опровергая мифы, не стоит плодить новые. Люди, будьте гибче, вдумчивее, адаптивней и спокойнее. Ваше от вас никуда не уйдет, если вы всерьез намерены это взять, конечно. Впрочем, я никому ничего не навязываю. Вам жить? Я живу так.